6. Вода вообще ничего не смывает. Люсьен. Люсьен и Зора сели в автобус, чтобы вернуться в хостел. Воздух в плотно набитом автобусе стоял загустелый, и толстовка Люсьена неприятно прилипала к телу. Он незаметно принюхивался к руке. Мазь с добавлением костной пыли и крови, хотя и была скрыта под тканью, но он боялся, что мерзкий железистый запах услышат люди, даже не обладающие обостренным драконьим обонянием. «Ты должен был мне сказать, что тебя мучает боль!» Взорвалась Зора, которая уже полчаса наказывала Люсьена молчанием. Разумеется, Люсьен заметил ее недовольство, но ничего не сказал, потому что... Ну, просто нечего было сказать. У Зоры ведь забот хватало, она никак не могла смириться с потерей брата и прибежища, родного гнезда, свитого в городе крепостная стена. Зачем же добавлять ей неприятностей? «Не то чтобы мучает», — пробурчал он, на что она лишь засопела с укором. «Достаточно сильно, чтобы согласиться на сеанс исцеления у Чунхуа. Но хотя бы помогло?» Ее голос звучал, как натянутая струна, так что Люсьен спросил себя, не разозлит ли ее еще больше любой его односложный ответ, хоть да, хоть нет. Немного поколебавшись, решил сказать правду. «Сейчас я вообще не чувствую боли». «Хорошо», — произнесла Зора, но по тону он понял, что имела она в виду плохо. «Только впредь знай, что облегчение пришло бы раньше, если бы ты просто попросил меня о помощи». Ну и как бы она ему помогла, если несколько дней шарахалась от него, как от прокаженного, и вздрагивала, даже когда он пытался положить руку на плечо? Люсьен проглотил подступивший к горлу комок. Горечь не исчезла, а комок камнем упал в желудок. «У тебя и без того проблем выше крыши», — отмахнулся он. Его пальцы автоматически потянулись к единственной седой прядке среди ее бирюзовых волос, к символу, принесенной ради него жертвы, отданной ему жизненной энергии. Зора всегда была для него воплощением фонтанирующей жизни. Даже самой ничтожной частички, искры, которую она подарила ему, было слишком много. Потому что если погаснет источник энергии Зоры, какая сила прогонит тень, тянущую темные щупальца к Люсьену? Ни в коем случае он не допустит, чтобы Зора жертвовала ради него еще хоть одной секундой своей жизни. Как ему хотелось бы найти правильные слова, чтобы до нее достучаться. Раньше он легко включал обаяние или флиртовал с очаровательными девушками. Но сейчас беспомощно застывал и терялся, ведь надо было говорить о настоящих чувствах. Зора шлепнула его по пальцам и отняла седую прядку. «Избавить тебя от боли — это не бог весть какая услуга. Жизненной энергии не потребовалось бы, идиот!» — сказала она и скрестила руки на груди. «Лечить тебя должна была я, а не она». Ее ноздри сердито раздулись, а глаза приобрели темно-фиолетовую окраску. Люсьен поневоле улыбнулся. «Да ты, я смотрю, ревнуешь?» Она не удостоила его ответом, однако фиолетовый цвет ее глаз стал еще гуще. Зора действительно ревновала, хотя и была слишком горда, чтобы признать это. Видимо, она внезапно сообразила, что Люсьен умеет толковать цвет ее радужки, и резко отвернулась. Остаток поездки она провела, уставившись в окно. Холмистые ландшафты разбавляли сменяющие друг друга деревушки, тогда как Люсьен пялился на Зору и глупо улыбался собственным догадкам. На самом деле, причин радоваться у него не было. То, что отрицающая свою вину Зора ревновала его к другой целительнице, кстати, ее не смущало, что Чунхуа и его бабушка были ровесницами, вызвало у него нечто похожее на прилив счастья, пусть и на краткий миг. У Зоры был особый талант. Она умела заставить его забыть все печали. Пусть над головой у него висел приговор, серебряная петля, он мог насладиться оставшимся на земле мгновением только потому, что Зора ему подарила улыбку, или, как сейчас, нервно дулась, глядя на свое отражение в автобусном окне. Через какое-то время, не выдержав больше игры в молчанку, Люсьен поделился своими рассуждениями. «Знаешь, когда мою бабушку задержал патруль, Она направлялась на территорию клана Апала. Зора, наконец, с любопытством заглянула ему в глаза. «Почему ты так думаешь?» «Дальше Ронимея на вечеринке у моих родителей во время звездного праздника показал мне фотографии ее ареста. Она находилась на севере квартала клана Скоробеев. Я не могу понять, что она там искала, однако...» «Может, она направлялась в клан Апала, чтобы выпросить для тебя такое же лечение, как когда-то они нашли для Гидеона?» Зора кивнула в подтверждение догадки. «А они схватили ее по дороге. Такое может быть. Но вот чего я не понимаю, почему она так долго затягивала с этим?» Люсьен уже задавался этим вопросом. Если она действительно знала, что его можно вылечить, почему с самого начала не обратилась за помощью в клан Апала? Он был рад, что Зора больше не допытывалась, а твердо сказала. «Нам надо досконально продумать, что мы им скажем. Этот клан — опасные люди, а мы знаем о них еще меньше, чем о семьях Заларо и Немея, кланах Когтей и Скоробеев. Над всеми тремя могущественными кланами велась и ветвилась аура умолчаний. И если два из них хотя бы наполовину действовали на свету, то клан Апала оставался полностью в тени. Его резиденция находилась в северной части Пенинсулы, в окружении лесов и болот природного заповедника. Основное строение скрывалось за стеной, защищенной древней магией и потому непреодолимой. О могуществе клана ходили многочисленные слухи. Люди гадали о том, что могло находиться за стеной и какими грязными делишками занимался клан Апала. Но достоверно об этом никому не было известно. Клан мог объединять и 10, и 10 тысяч членов. Он мог орудовать везде или нигде. Его история и уклад жизни членов клана были окутаны тайной, как у горящей лилии. А это, по мнению Люсьена, делало клан непредсказуемым и опасным. Они доехали до нужной остановки на 20 минут позже. Хостел находился на юго-западном берегу острова Цитрин, у пляжа, с которого постояльцы бросались в волны с серфинговыми досками. Большинство были молодыми и наряду со спортом предавались плотским удовольствиям на вечеринках. Музыка тут громыхала в любое время дня и ночи. В холле, служившем одновременно приемной и лаунж-баром, яблоку было негде упасть. Туристы пили, курили или качались в гамаках. В любой другой день Люсьен легко бы присоединился к ним покурить и послушать местные байки, зная, что Зора танцует в баре неподалеку. Но сегодня им обоим было не до веселья. Честно говоря, Люсьен сомневался, что будет когда-нибудь отрываться, как раньше. Он оглядел туристов. Все молодые, многие в грязной или застиранной одежде. Пляжные шлепки не скрывают грязных ног. Таких он раньше вербовал в талантливые решения. У богини сколько таких парней, как эти в холле, он продал живодёрам. Он опустил глаза и стал молча пробиваться сквозь толпу. Надо убраться отсюда как можно скорее. Их с Зорой комната была на третьем этаже. Общая спальня на 6 человек. Но они с Зорой забронировали для себя все 3 двухъярусные кровати, чтобы обойтись без посторонних. Едва они закрыли за собой дверь, как навстречу, хрюкая, бросилась свинка. «Ну, малыш», — бормотал Люсьен, беря на руки любимицу. Она ткнулась пятачком в его толстовку. Должно быть, учуяла кровь в целебной мази. «Знаю, знаю, от меня сильно воняет». Люсьен чесал свинке спинку и улыбался. Зора достала из-под матраса альбом, прихваченный из дома Селин. «Чтобы ты никогда не забывал, какая она была удивительная», — сказала она, когда они покидали старый дом его бабушки. Как будто Люсьену требовались фотографии, чтобы помнить самую любимую женщину в его жизни. Тогда он поблагодарил Зору, но так ни разу и не раскрыл альбом. Зора уселась на среднюю койку, скрестив ноги перед собой, и требовательно похлопала по матрасу рядом, приглашая Люсьена. Но он остался стоять рядом. «Мне кажется, я уже видела фото того парня, которого описывала Чун, Гидеона», — сказала она, ловко переворачивая страницы. При виде мелькающих кадров у Люсьена пересохло в горле. Юная Селин в традиционном одеянии мага. А вот она же, но спустя несколько лет, у грядок, руки испачканы в земле. Вот молодая женщина с маленьким ребенком, его отцом на руках. И, наконец, бабушка любуется внуком, задувающим свечи на праздничном пироге. Свинка тыкалась пятачком ему в грудь. Ее глаза наполнились слезами, которые ее хозяин и друг больше не мог проливать. Раньше он всегда был плаксив, вечно ходил сопливый, если послушать отца, который считал, что Люсьен хнычет, как девчонка. В 2 недели, пролетевшие со смерти бабушки, ему многое пришлось переварить. Потерю дома, предательство родителей и, что еще хуже, совершенные им в связке с талантливыми решениями преступления. В какой-то момент он потерял способность плакать. «Пойду приму душ», — скороговоркой произнес он, пока Зора не успела спросить его, почему он молчит. А она бы спросила. Она очень хорошо умела читать по лицам людей их чувства, даже если цвет их глаз при этом не менялся. В крошечной душевой он снял липкую толстовку и вылез из брюк. Зеркало не показывало его перепачканные кровью отражения. Вместо них в быстрой перемотке там мелькали бесчисленные картинки. Зора выслала мотыльков, чтобы посмотрели на город крепостная стена и поискали для нее Кари, Изуми и маму Лакуар. Благодаря магической связи она могла увидеть мир через глаза мотыльков, а когда ей надоело каждые полчаса описывать словами Люсьену обновленную картинку, рассказывать, что видели сейчас мотыльки, она наложила заклятие на зеркало. Идея смотреть через фасетные глаза мотыльков привлекала, но вместе с тем и перегружала Люсьена. С одной стороны, он не мог сдержать любопытство. С другой стороны, впечатления в зеркале мельтешили и больше сбивали с толку, чем давали какую-то информацию. Он понятия не имел, как Зоре удавалось истолковать нестабильные зрительные впечатления мотыльков. Должно быть, как колдунья, она была тесно связана со своими насекомыми и научилась с ними говорить. Он повернул вентиль холодной воды и встал под струю. Раньше парень любил расслабиться в горячем душе, но в последнее время предпочитал холод. Он хорошо снимал зуд и немного сдерживал серебро. Люсьен закрыл глаза, сосредоточился на шуме струй. Кто-то ему рассказывал, что вода смывает и негативные мысли, заботы и терзающие страхи. Люсьен не помнил, чьи это слова. Может, одной из его бывших девушек. Но кто бы ни поделился с ним этой мудростью, все это чушь. Вода ничего не смывала, не притупляла даже жжение серебра в венах. Люсьен со вздохом открыл глаза. Среди мелькания фасетных картинок в зеркале он заметил розово-бирюзовые волосы цвета магнолии. Но ведь это же... «Зора!» — позвал он. Потом еще раз, когда глаза мотыльков от волос пастельного цвета перешли к нахмуренному лбу и, наконец, к решительному взгляду бледно-лиловых радужек. Зора распахнула дверь душевой. «Что случилось?» Ее взгляд скользнул от его голой груди до паха, и уголок губ вызывающе поднялся. «Ты передумала, хочешь получить от меня капельку целительного колдовства?» От ее игривого тона, хорошо знакомого Люсьену, кровь отхлынула от головы в другой жизненно важный орган. А ведь пару секунд назад он и подумать не мог, что все еще способен испытывать сильное желание. «Я... заикался он. «Вот черт! Знала ли Зора, какой властью над ним обладает? Сегодня она не собиралась с ним ласкаться. Он видел это по ее глазам. В них не было красного оттенка страсти». И все-таки ей достаточно было лишь стрельнуть в него глазками, и он уже терял дар речи. Он беспомощно кивнул на зеркало. Если честно, он даже не понимал, видит ли Зора в зеркале то же самое, что и он. А может, просто взять Зору за руку, ведь сейчас между ними вдруг все стало как раньше. Легко, словно и не было проклятой тени ее погибшего брата, запечатленной у него на коже. Тут Зора заметила в зеркале Кари. «Мы ее видим!» Вырвалось у нее, одним махом она оказалась перед зеркалом и погладила отражение ладонью. «Теперь надо позаботиться лишь о том, чтобы она нас тоже нашла».